Глава 26. Он вернулся к столу офицера, телефоном которого уже пользовался прежде, и, не спрашивая разрешения, еще раз позвонил синьорине Элетри. Едва услышав его голос, она сказала, что криминалист уже выехал в Кастельфранко, чтобы забрать в морге образцы ткани, и попросила его дать номер факса. Он положил трубку рядом с аппаратом и отправился к дежурному сержанту. Тот записал для него требуемый номер. Передав его синьорине Элетри, он вспомнил, что в это утро еще не разговаривал с Паолой, и позвонил домой. К телефону никто не подошел, и он оставил сообщение, предупреждая, что задерживается в Кастельфранко, но сегодня непременно вернется. Брунетти сел, облокотился о стол и закрыл лицо руками. Через несколько минут кто-то произнес: «Простите, комиссар, это для вас». Брунетти поднял голову и увидел, что перед столом, который ему отвели, стоит молодой полицейский. В левой руке он держал свитки факсов, довольно много. Брунетти попытался улыбнуться ему и протянул руку, чтобы взять документы. Разложил их на столе, как мог, разгладил. И стал читать, радуясь тому, что синьорина Элетра поставила звездочки напротив звонков между номерами, информацию о которых он запрашивал. Бумаги он разложил на три отдельные стопки: Палмьери, Буанавентура, Митри. На протяжении 10 дней, предшествовавших смерти Митри, было сделано множество звонков с мобильного Буанавентуры на телефон Интерфара и обратно. Один из разговоров длился 7 минут. Накануне убийства, в 9:27 вечера, из дома Буанавентуры звонили Митри. Беседа продолжалась 2 минуты. В ночь, когда было совершено преступление, почти в то же самое время последовал вызов из квартиры Митри Буанавентуре. 15 секунд. После этого 3 звонка с фабрики на сотовой Палмьере и разговор между домами Буанавентуры и Митри. Он сгреб бумаги в одну кучу и вышел в коридор. Оттуда его провели в небольшой кабинет, где он не так давно оставил Буанавентуру. Теперь напротив него сидел темноволосый мужчина, на столе перед ним лежал кожаный портфель и открытый блокнот в такой же кожаной обложке. Он обернулся, и Брунетти узнал Пьеро Кандиани, адвоката по уголовным делам из Падуи. На Кандиани были очки без оправы. За стеклами комиссар разглядел темные глаза, в которых удивительным, особенно для адвоката, образом сочетались ум и искренность. Кандиани встал и протянул ему руку. «Комиссар Брунетти!» «Здравствуйте, сеньор адвокат!» — поздоровался Брунетти и кивнул Буанавентуре, не удосужившемуся даже подняться. Кандиани выдвинул оставшийся стул и дождался, пока Брунетти сядет, после чего занял свое место. Небрежно указав рукой на потолок, он заметил: «Полагаю, наш разговор записывается?» «Да», — признался Брунетти, и чтобы не тратить время попусту, он громко назвал дату и время, а также имена всех троих. «Насколько мне известно, вы уже беседовали с моим подзащитным», — начал Кандиани. «Да. Я расспрашивал его о зарубежных поставках медикаментов, осуществляемых Интерфаром». «Страны ЕС?» — поинтересовался Кандиани. «Сейчас как раз введены новые правила». «Нет», — перебил Брунетти и взглянул на Буанавентуру. Тот сидел нога на ногу, закинув руку за спинку стула. «Речь идет о поставках в страны третьего мира». Кандиани что-то записал в своем блокноте и, не поднимая головы, спросил: «А почему полицию интересуют эти поставки?» «Похоже, что значительная часть медикаментов в них была с истекшим сроком годности, а также в ряде случаев там содержались бесполезные вещества, выглядевшие как настоящие лекарства». «Ясно», — Кандиани перевернул страницу. И какие доказательства вы можете привести в подтверждение этих обвинений? Показания сообщника. Сообщника? Кандиани не пытался скрыть скепсиса. Могу я спросить, какого сообщника вы имеете в виду? Произнося это слово во второй раз, он вложил в него ярко выраженный оттенок сомнения. Начальника производства фабрики. Кандиани взглянул на своего клиента, тот пожал плечами, не то смущаясь, не то показывая, что понятия не имеет, о чем говорит Брунетти, при этом он поджал губы и моргнул, словно отгоняя прочь вероятность того, что заявление комиссара может оказаться правдой. «И вы хотите поговорить об этом с сеньором Бонавентурой?» «Да». «Это все?» Кандиани оторвал взгляд от блокнота. «Нет, я также желал бы выяснить у сеньора Бонавентуры, что ему известно об убийстве его зятя». Тут на лице Бонавентуры изобразилось нечто похожее на изумление, однако он по-прежнему молчал. «На каком основании?» Кандиани снова склонил голову над блокнотом. «У нас есть данные, позволяющие предполагать, что он может быть некоторым образом причастен к смерти сеньора Митри». «В каком смысле причастен?» «Именно это я хотел бы услышать от сеньора Бонавентуры». Кандиани поднял глаза на своего подзащитного. «Вы согласны ответить на вопросы комиссара?» «Я не уверен, что владею информацией, необходимой комиссару», — сказал Бонавентура, — «но, разумеется, я с готовностью окажу ему посильную помощь». Кандиани обернулся к Брунетти. «Комиссар, если вы хотите задать вопросы моему клиенту, предлагаю вам сделать это сейчас». «Я бы хотел знать», — начал Брунетти, обращаясь к Бонавентуре, — «что общего у вас было с Руджеро Пальмьери или иначе с Микеле де Лукой? Под этим именем он работал в вашей компании». «Вы имеете в виду водителя?» «Да». «Я уже говорил вам, комиссар, что иногда, от случая к случаю, встречал его на фабрике. Но он был всего лишь водителем. Возможно, я даже пару раз беседовал с ним, но не более того». Бонавентура не стал интересоваться, из каких соображений Брунетти спрашивает об этом. «Стало быть, у вас с ним не было никаких контактов, помимо тех случайных, о которых вы упомянули?» «Не было», — подтвердил Бонавентура. «Я же объяснил, он был всего лишь водителем». «Вы никогда не передавали ему деньги?» — спросил Брунетти в надежде, что отпечатки пальцев Бонавентуры обнаружат на купюрах из портмоне Пальмьери. «Нет, конечно». «Значит, вы встречались и разговаривали с ним только на фабрике?» «Я уже все сказал по этому поводу». Бонавентура даже не пытался скрыть своего раздражения. Тогда Брунетти обратился к Кандиани. «Думаю, это все, что я хотел выяснить у вашего клиента на данный момент». Заявление комиссара явно удивило обоих, но Кандиани отреагировал на него первым, вскочил на ноги и закрыл блокнот. «Значит, мы можем идти?» — спросил он и потянулся за своим портфелем. «Гуччи», — заметил про себя Брунетти. «Полагаю, нет». «Прошу прощения», — произнес Кандиани, вкладывая в эти слова удивление, хорошо отработанное за несколько десятилетий выступлений в суде. «Это почему же?» «Вероятно, полиция Кастельфранко выдвинет против сеньора Бонавентуры ряд обвинений. Например?» — поинтересовался Кандиани. «Попытка скрыться от правосудия, чинить препятствия в полицейском расследовании, причинение смерти в результате дорожно-транспортного происшествия — вот лишь некоторые из них». «Я не был за рулем», — возразил Бонавентура, в голосе его звучало негодование. Кандиани убрал блокнот в портфель, щелкнул застежкой и встал. «Мне бы хотелось удостовериться в том, что полиция Кастельфранко действительно выдвинет обвинение, комиссар. после чего, чтобы сгладить оттенок недоверия, слышавшийся в его словах, пояснил: «Разумеется, это лишь чистая формальность». «Разумеется», — повторил Брунетти и тоже встал. Подойдя к двери, он постучал в стекло, вызывая дежурившего снаружи офицера. Бонавентура остался в комнате, а комиссар с адвокатом отправились к Бонино, и тот подтвердил слова Брунетти о том, что полиция Кастельфранко намерена предъявить Бонавентуре ряд серьезных обвинений. Офицер проводил Кандиани обратно в кабинет, чтобы тот мог сообщить эту информацию своему клиенту и попрощаться с ним, а комиссар остался с Бонино. «Вы все записали?» — спросил Брунетти. Бонино кивнул. «У нас новое звукозаписывающее оборудование, оно фиксирует даже шепот и громкое дыхание, так что мы все записали». «А то, что происходило в комнате до моего прихода?» «Нет, мы имеем право включать запись только тогда, когда в помещении находится полицейский. Переговоры между адвокатом и его клиентом не должны фиксироваться». «В самом деле?» — удивился Брунетти. «В самом деле», — эхом повторил Бонино. «В прошлом году мы проиграли дело, потому что защита смогла доказать, что мы подслушали то, что подозреваемый говорил своему адвокату. Поэтому Квестори распорядился, чтобы впредь ничего подобного не было. Аппаратуру включают только тогда, когда в комнате появляется полицейский». Брунетти кивнул, потом спросил: «Когда уйдет адвокат, вы сможете снять отпечатки пальцев Бонавентуры?» «Чтобы проверить деньги», — Брунетти кивнул. «Мы уже это сделали». Бонино едва заметно улыбнулся. «Неофициально. Сегодня утром он попросил стакан минеральной воды, и мы получили 3 отчетливых отпечатка». «И?» — с надеждой произнес Брунетти. «В лаборатории говорят, что они совпадают. 2 из них точно обнаружены на купюрах из портмоне Палмьери». «Я проверю в банке», — сказал Брунетти. «Купюры в 500 000 лир еще новые. Большинство людей даже не берет их, слишком сложно разменять. Не знаю, записывают ли они номера, но если записывают...» «Помните, у него есть Кандиани», — предостерег Бонино. «Вы его знаете?» «В Венето его знают все. Зато у нас есть телефонные звонки Буанавентуры человеку, факт знакомства с которым он отрицает. И отпечатки», — заметил Брунетти. «А у него есть Кандиани», — упрямо повторил Бонино.